Глава 14. Ночь падает на Нарнию. Они стояли позади Аслана, чуть справа, и смотрели в открытый дверной проем. Костер погас, все погрузилось во тьму. Понять, что перед вами лес, было невозможно, если бы не было видно, где кончаются темные контуры деревьев и начинаются звезды. Когда Аслан зарычал снова, они увидели слева черную тень, закрывшую звезды. Она поднималась все выше и выше и приняла обличие человека, величайшего из всех великанов. Все знали Нарнию достаточно хорошо и понимали, что он стоит на покрытом вереском северном плоскогорье за рекой Шрибул. Тогда Джилл и Юстас вспомнили, как однажды, много лет назад, в глубокой пещере на северной равнине они видели огромного спящего великана, и им сказали, что его зовут Отец Время. И проснется он в тот день, когда мир кончится. — Да, — сказал Аслан, хотя никто не задал вопроса. Пока он лежал спящим, имя ему было Время. Теперь, проснувшись, он получит новое имя. Огромный великан поднес ко рту рог. Они увидели это потому, как изменилась черная тень, закрывающая звезды, мгновением позже, потому что скорость звука меньше скорости света. Они услышали звук рога, высокий и ужасный, но прекрасный, странный, мертвенной красотой. И небо медленно стало наполняться падающими звездами. Даже одна падающая звезда — прекрасное зрелище. А тут были десятки, потом сотни, как будто пошел серебряный дождь. И дождь этот продолжался и продолжался. Спустя какое-то время они заметили на небе еще одну черную тень. Она была в другом месте, справа, на самой крыше неба, если можно так сказать. Наверное, облако, — подумал Эдмунд. По крайней мере, там не было звезд, только темнота. А звездный ливень вокруг продолжался. Беззвездное пятно начало расти, распространяться все шире и шире по небу, и уже четверть неба была черной, а затем половина. И, наконец, падающие звезды остались только на узкой полоске около горизонта. С дрожью удивления и даже ужаса они внезапно поняли, что случилось. Эта расползающаяся темнота была не облако, а просто пустота. Все звезды упали. Аслан позвал их домой. Последние мгновения звездного дождя взволновали всех. Звезды начали падать вокруг них. Но звезды в этом мире не огромные пылающие шары, как в нашем. Они люди. Эдмунд и Люси уже встречали некоторых из них. Теперь они видели ливень сверкающих людей. У них были длинные волосы, сияющие, как расплавленное серебро, а в руках пики из раскаленного металла. Они летели сквозь черный воздух быстрее, чем падающие камни. Когда они приземлялись и поджигали вокруг себя траву, слышался шипящий звук. Звезды скользнули мимо них и остановились позади, немного правее. Это было очень удобно, ведь когда на небе нет больше звезд, все погружается во тьму, и ничего не видно. Толпа звезд позади них распространяла ослепительный свет. В нем нарнийские леса были видны на многие мили вперед, как в свете прожектора, Каждый куст и былинка отбрасывали черные тени. Казалось, что о край любого листа можно обрезаться. Такими острыми они выглядели. На траве перед ними лежали их собственные тени. Самой величественной была тень Аслана. Она простиралась налево от них, громадная и ужасная. И все это было под небом, которое стало беззвездным навеки. Свет, идущий сзади, был настолько силен, что освещал все склоны северных равнин. Там что-то двигалось. Огромные звери ползли в Нарнию. Большущие драконы, гигантские ящеры и птицы с крыльями без оперения, как у летучих мышей. Когда они показались в лесах, несколько минут царило молчание. Затем послышались сначала издалека вой, шуршание со всех сторон, топот и шелест крыльев. Они становились все ближе и ближе. Вскоре уже можно было отличить галоп маленьких ног от мягкой походки больших лап и легкое цок-цок маленьких копыт от громоподобного цоканья больших. Потом стали видны тысячи пар светящихся глаз, и, наконец, в тени деревьев показались бегущие изо всех сил, сбившиеся в кучу тысячи и миллионы разных созданий, говорящие звери, гномы, сатиры, фавны, великаны, тархистанцы, жители Орландии, одиноких островов и странные подземные создания, живущие на отдаленных островах и неизвестных западных землях. Все они бежали к двери, где стоял Аслан. И именно эта часть событий показалась им более всего похожей на сон. И вспомнить ее потом было труднее всего. Никто не мог сказать, сколько все это продолжалось. Иногда им казалось, что прошло несколько минут, а иногда, что это длилось годы. Очевидно, либо дверь стала значительно больше, либо все создания гораздо меньше размером с насекомых, иначе как такая толпа смогла бы пройти в нее? Но в этот момент об этом никто не думал. По мере того, как толпа приближалась к стоящим звездам, глаза созданий становились все ярче и ярче. Когда они подходили к Аслану, с каждым из них что-то случалось. Все глядели ему прямо в лицо. Я не думаю, что у них был выбор, глядеть или нет. И когда они так смотрели, выражение их лиц ужасным образом менялось. Появлялись страх и ненависть. На лицах говорящих зверей страх и ненависть удерживались долю секунды, и было видно, как они внезапно переставали быть говорящими и становились обычными животными. Все эти создания сворачивали направо, от него налево, и оказывались в его огромной черной тени, которая, как вы помните, лежала влево от дверного проема. Дети их никогда больше не видели, и я не знаю, что с ними стало. Но другие смотрели в лицо Аслана с любовью, хотя кое-кто и был испуган. Эти проходили в дверь справа от Аслана. Среди них были странные экземпляры. Юстас даже узнал одного из тех гномов, те, кто стреляли в лошадей, но у него не было времени удивляться. Кроме того, это было не его дело, потому что все вытеснила огромная радость. Среди счастливых созданий, которые проходили толпой мимо Тириана и его друзей, были те, кого они считали мертвыми. Кентавр Рунвит и единорог Алмаз, добрый кабан и добрый медведь, и орел Остроглаз, и псы, и кони, и гном Поджин. «Дальше и выше!» — закричал Рунвит и галопом поскакал на запад. Они не поняли, но эти слова почему-то отозвались в них. Кабан радостно хрюкнул. Медведь собирался проворчать, что не понимает, когда увидел фруктовые деревья. Он быстро побежал к ним и здесь, без сомнения, нашел то, в чем хорошо разбирался. Псы, приветственно подняв хвосты, остался и Поджин, который пожал всем руки и ухмыльнулся во весь рот. Алмаз склонил белоснежную голову на плечо короля, и король зашептал ему что-то на ухо. Тут все снова обратили внимание на то, что творилось в дверном проеме. Драконы и гигантские ящеры были теперь в самой Нарнии. Они шли, рвали деревья когтями, грызли их, как будто это были стебли ревеня. Через несколько минут все деревья были уничтожены. Страна стала голой, и был виден весь ее рельеф. Все бугорки и впадины, незаметные раньше, трава умерла. Тириана обнаружил, что смотрит на мир из земли и голого камня. Трудно было поверить, что здесь было что-то живое. Сами чудовища состарились, упали и умерли. Их плоть сморщилась, и показались кости, и вскоре только огромные скелеты лежали тут и там на мертвых камнях. Они выглядели так, как будто умерли тысячи лет тому назад. Долгое время все оставалось без перемен. Наконец что-то белое, длинная узкая полоса, сверкающая в свете звезд, двинулась на них с восточного конца мира. Стремительно нарастающий шум прервал молчание. Сначала журчание, потом грохот и рев. Теперь они увидели, что это. И как оно быстро приближается. Это была пенящаяся стена воды. Море поднялось. В безлесном мире оно было видно очень отчетливо. Реки становились шире, озера увеличивались, сливались в одно. Долины превращались в озера, а холмы стали островами. Затем и эти острова исчезли. Высокие плоскогорья справа и слева, еще более высокие горы справа, раскололись и рухнули с ревом и всплеском во вздыбившиеся волны. Вода закружилась в водовороте у дверного проема, но не пошла в него, а пена плескалась у передних лап Аслана. Все было покрыто водой, от места, где они стояли, до места, где вода встречалась с небом. Оттуда начал пробиваться свет. Полоска бедственной и мрачной зари показалась над горизонтом. Она ширилась и становилось все ярче. Они уже с трудом различали свет звезд, стоявший за ними. Наконец взошло солнце. И когда оно взошло, лорд Дигри и леди Полли поглядели друг на друга и кивнули. Однажды в другом мире они видели умирающее солнце и сразу поняли, что и это солнце умрет. Оно было в 3 раза, в 20 раз больше, чем обыкновенное и темно-красного цвета. Его лучи упали на великана время и окрасили его багровым цветом, и, отражая солнце, вся долина, все пространство безбрежной воды выглядело как кровь. Потом зашла луна. Она располагалась совершенно неправильно, очень близко к солнцу, и тоже была красной. В ее свете солнце начало выстреливать огромные протуберанцы, выглядевшие как усы или змеи из малинового пламени, тянущиеся по направлению к луне. Это выглядело так, будто солнце было осьминогом, пытающимся щупальцами подтащить к себе луну, и, возможно, оно тащило ее. Во всяком случае, луна приближалась к нему, сначала медленно, а потом быстрее и быстрее, пока длинные языки пламени не обвелись вокруг нее, и они слились вместе и стали одним громадным шаром, похожим на горящий уголь. Гигантские глыбы огня падали в море, поднимая облака пара. Затем Аслан сказал: «Теперь кончай!» Великан бросил свой рог в море, вытянул руку. Она выглядела черной и казалась длиной в 1000 миль вдоль неба, и достал до солнца. Он взял солнце и сжал его в руке, как вы можете сжать апельсин. И внезапно наступила полная тьма. Все, кроме Аслана, отскочили назад от ледяного воздуха, который задул через дверь. Деревянная рама покрылась сосульками. «Питер, верховный король Нарнии, — сказал Аслан, — закройте дверь!» Питер, дрожа от холода, двинулся в темноту и закрыл дверь, сбив при этом сосульки. Потом довольно неловко, руки его посинели и окоченели, вытащил золотой ключ и запер ее. Они видели много странного через дверной проем, но самыми странными были теплый дневной свет и голубое небо над головой, цветы под ногами и улыбка в глазах Аслана. Он крутанулся, припал к земле, хлестнул себя хвостом и помчался, как золотая стрела. «Идите выше! Идите дальше!» — крикнул он через плечо. «Кто же мог за ним угнаться?» Они двинулись на запад. «Так, — сказал Питер, — ночь упала в Нарнию. Ну, Люси, не плачь. Аслан впереди. Аслан с нами, и мы все вместе. Не останавливай меня, Питер, — ответила Люси. — Я уверена, что Аслан не останавливал бы. Я думаю, Нарния стоит того, чтобы ее оплакивать. Подумай обо всем, что лежит мертвым и замерзшим за дверью. — А я надеялась, — сказала Джил, — что это может продолжаться вечно. Я знала, что наш мир не может, но думала, что Нарния может. — Я видел ее начало, — проговорил лорд Дигори, но не думал, что увижу, как она умрет. — Сэры, — сказал Тириан, — дамам пристойно плакать. Смотрите, я делаю то же самое. Я видел смерть своей матери. Какой мир, кроме Нарнии, я еще знаю, будет недостойно и бессердечно не оплакать Нарнию. Они ушли от двери и от гномов, которые сидели, сгрудившись вместе в воображаемом хлеву. Они говорили о старых войнах и прежнем мире, о древних королях и всей истории Нарнии. Псы были вместе с ними. Они присоединялись к беседе, но не слишком часто, потому что были заняты, бегая взад и вперед и нюхая что-то в траве до тех пор, пока не начали чихать. Внезапно они обнаружили запах, который их взволновал, и начали обсуждать его. «Да, это... но это не... это то, что я сказал. Каждый может учуять, что это. Уберите отсюда ваши носы и дайте кому-нибудь еще понюхать». «Что такое двоюродные братья?» — спросил Питер. «Тархистанец, сир!» — ответили одновременно несколько голосов. «Ведите нас к нему», — сказал Питер. «Как бы он ни встретил нас, добром или злом, он будет принят радушно». Псы ринулись вперед и тут же вернулись назад, торопясь так, как будто от этого зависела их жизнь. Они громко лаяли, говоря, что это действительно туркестанец. Говорящие псы, как и обычные, ведут себя так, будто думают, что их дела самые важные. Все направились туда, куда вели псы, и увидели юного туркестанца, сидевшего под каштаном у чистого потока. Это был Эмет. Он поднялся и храбро поклонился. — Сэр, — обратился он к Питеру, — я не знаю, друзья вы или враги, но высокая честь иметь вас друзьями или врагами. Разве не сказал один поэт, что благородный друг — это лучший дар, а благородный враг еще лучший? — Сэр, — ответил Питер, — я не знаю, есть ли нужда нам враждовать. Расскажите нам, кто вы и что с вами случилось? — попросила Джилл. «Если мы собираемся рассказывать истории, давайте утолим жажду и сядем», — пролаяли псы. «Мы совсем запыхались». «Ну, конечно, запыхаешься, если будешь так неистовствовать по поводу любого дела, которое делаешь», — сказал Юстас. Люди расселись на траве. И псы, когда они кончили шумно пить из потока, тоже уселись слушать историю, прямые, как стрелы, с высунутыми языками, тяжело дыша. Алмаз остался стоять, полируя рока шкуру.